От автора. В структуре Дворца памяти доктора Лектора мне помогли разобраться прекрасные книги Фрэнсиса А. Йетса «Искусство памяти» и труд Джонатана Д. Спенса «Дворец памяти Маттео Риччи». Фраза «Сад в глазу урагана» принадлежит Джону Чьярди и входит в заглавие одного из его произведений. Стихи, которые припоминает Старлинг в лечебнице в Балтиморе, являются цитатой из четырех квартетов Т. С. Эллиота. Благодарю Пейс Барнс за ее поддержку и мудрые советы. Кэрол Бэрон, мой издатель, помогла значительно улучшить это творение. Атена Варониус и Билл Трибл из США, так же как Руджеро Перуджини из Италии, показали мне все самое лучшее в правоохранительных органах. Но ни один из них, так же как и любой другой из ныне живущих, не являются прототипом для персонажа этой книги. Таким образом, все то зло, которое вы в ней встречаете, я извлек из собственных запасов. Никколо Капони поделился со мной своими глубокими знаниями Флоренции и ее искусства, а также позволил доктору Лектору пожить в его фамильном палаццо. Я благодарен Роберту Хелду за уроки и Каролине Микаэлес за возможность лучше понять душу Флоренции. Сотрудники библиотеки Карнеги в округе Кахома, штат Миссисипи, много лет подбирали для меня материалы. Спасибо им. Многим я обязан и Маргарет Шмидт. С помощью единственного белого трюфеля, а также магии своего сердца и рук, она познакомила нас с чудесами Флоренции. Благодарить Маргарет уже поздно, и сейчас, завершая книгу, я просто хочу упомянуть ее имя. Конец книги.